Я вроде бы уже упоминал, что было в Мадриде три средоточия сплетен, слухов и вестей. И из этих трех первым и главным по праву считалась паперть Августинской церкви Сан-Филиппе, расположенной на пересечении улиц Корерос, Майор и Эспартерос. Мостовая тут шла под уклон, и потому ступени возвышались над нею, образуя внизу довольно просторный закут, где размещались лавчонки, торговавшие гитарами и разного рода игрушками-безделушками. Сверху, на случай непогоды, крыт он был навесом из каменных плиток и снабжен перилами. Короче говоря, нечто вроде галереи, по которой очень способно было прогуливаться, чесать языком и глазеть на прохожих и кареты. Паперть Сан-Филиппе стала самым оживленным, самым любимым, самым шумным и людным местом в Мадриде, благодаря и близости к королевскому почтамту, куда приходили письма и депеши со всей Испании и со всего мира и непосредственному соседству с главной улицей города. Все это превращало паперть не то в клуб, не то в салон под открытым небом, где обменивались мнениями и слухами зеваки, бахвалились своими подвигами солдаты, делились свежими сплетнями клирики, в поте лица трудились карманные воры, искали вдохновения поэты. Среди прочих часто появлялись там Лопе, Дон Франциско де Кеведо и мексиканец Ларкон. Не было такой новости или слуха, которые, прозвучав там, не покатились бы потом по всему городу, как снежный ком, обрастая тысячекратно невероятными подробностями, и не было в Мадриде человека, от короля до последнего бродяги, который избежал бы длинных языков вездесущей молвы. Даже сам великий Дон Мигель де Сервантес, упокой Господи его душу, помянул это место в своем путешествии на Парнас. А спустя много лет воспел его поэт Аугустин Моретто, сочинив в одной из своих комедий такой диалог. «Опять ты здесь? Пришел узнать, что слышно? Без сих ступеней не прожить и дня. Боюсь, они меня околдовали. Ведь в целом мире ты найдешь едва ли край, где так славно, изобильно, пышно произрастала бы брехня». Привожу эти стихи здесь в доказательство того, сколь знаменита была паперть Сан-Филиппе. Там о положении дел во Фландрии, в Италии или в Индиях высказывались суждения такие глубокомысленные, что куда там государственному совету? Перелетали из уст в уста шпильки, анекдоты и эпиграммы. Пятналась женская гордость, маралась девичья честь, обсуждались супружеские измены, весьма вольно потешались над графом или варосом и в полголоса живописали любовные похождения его величества. И так вот переливался и искрился этот источник поэтического вдохновения, злоязычия и сведений с утра пораньше и до полудня. А когда колокол возвещал о наступлении часа Ангелюса, все это сборище обнажало головы и мигом расточалось, уступая место нищим попрошайкам, бедным студентам, гулящим девкам и всякого рода оборванцам, которые стекались туда, чтобы получить из рук отцов-августинцев тарелку бесплатной гороховой похлебки. Паперть вновь оживала ближе к вечеру, когда на улице Майор начиналось гулянье, и, служа предметом и поводом для разговоров и шуточек, появлялись знатные дамы в каретах, сомнительные красотки, корчившие из себя несомненных аристократок, и питомицы близлежащих борделей. Как раз напротив помещался самый из них знаменитый. Так продолжалось, пока вновь не звонил колокол, сзывая к вечерней молитве, и присутствующие, сняв шляпы и помолясь, не расходились с Богом до утра.